27 марта 1927 года. Глава третья. Ночь. На втором этаже книжного магазина «Марудзен» я увидел на полке «Легенды» Стринберга и просмотрел 2-3 страницы. «Марудзен» — крупный книжный магазин в Токио, в частности, имевший отдел новейшей иностранной книги, помещавшейся на третьем этаже. Там говорилось примерно о том же, что пережил я сам. К тому же книга была в желтой обложке. Я поставил «Легенды» обратно на полку и вытащил первую попавшуюся под руку толстую книгу. Но и в этой книге на иллюстрациях были все те же, ничем не отличающиеся от нас, людей, зубчатые колеса с носом и глазами. Это были рисунки душевнобольных, собранные одним немцем. Я ощутил, как при всей моей тоске во мне поднимается дух протеста, и словно отчаявшийся игрок стал открывать книгу за книгой. Но почему-то в каждой книге, в тексте или в иллюстрациях были скрыты иглы. В каждой книге, даже взяв в руки много раз читанную «Мадам Бовари», я почувствовал, что в конце концов я сам просто мсье Бовари среднего класса. На втором этаже магазина в это время, под вечер, кроме меня, кажется, никого не было. При электрическом свете я бродил между полками. Потом остановился перед полкой с надписью «Религия» и просмотрел книгу в зеленой обложке. В оглавлении, в названии какой-то главы, стояли слова «Четыре страшных врага» — сомнение, страх, высокомерие, чувственность. Едва я увидел эти слова, как во мне усилился дух протеста. То, что здесь именовалось врагами, было, по крайней мере, для меня просто другим названием восприимчивости и разума. Но что и дух традиций, и дух современности делают меня несчастным, этого я вынести не мог. Держа в руках книгу, я вдруг вспомнил слова «Юноша из Шаолина», когда-то взятые мною в качестве литературного псевдонима. Этот юноша из рассказа «Хань Фэй Цзи», не выучившись ходить, как ходит в Ганьдане, забыл, как ходит в Шаолине, и ползком вернулся домой. Юноша из рассказа «Хань Фэй Цзи». «Хань Фэй Цзи» — древний китайский философ, рассказ, который Акутагава вспоминает, впервые встречается у китайского философа и поэта Джуан Цзи, 4 век до нашей эры, глава Цюшуй. Такой, какой я теперь, я в глазах всех, несомненно, юноша из Шаолина. Но что я взял себе этот псевдоним, еще когда не был низринут в ад? Я отошел от высокой полки и, стараясь отогнать мучившие меня мысли, перешел в комнату напротив, где была выставка плакатов. Но и там на одном плакате всадник, видимо, святой Георгий, пронзал копьем крылатого дракона. Вдобавок у этого всадника из-под шлема виднелось искаженное лицо, напоминающее лицо одного моего врага. Я опять вспомнил Хань Фэй Цзи, его рассказ об искусстве сдирать кожу с дракона, и, не осмотрев выставки, спустился по широкой лестнице вниз на улицу. Рассказ об искусстве сдирать кожу с дракона. Этот рассказ тоже впервые встречается у Джуан Цзи, глава Шоу Цянь. Сдирание шкуры с дракона — символ бесполезного искусства. Уже совсем завечерело. Проходя по Нихон-Басидори, я продолжал думать о словах «убиение дракона». Такая надпись была и на моей тушечнице. Эту тушечницу прислал мне один молодой коммерсант. Он потерпел неудачу в целом ряде предприятий и в конце концов в прошлом году разорился. Я посмотрел на высокое небо и хотел подумать о том, как ничтожно мала Земля среди сияния бесчисленных звезд. Следовательно, как ничтожно мал я сам. Но небо, днем ясное, теперь было покрыто облаками. Я вдруг почувствовал, что кто-то затаил против меня враждебные замыслы и нашел себе убежище в кафе неподалеку от линии трамвая. Это действительно было убежище. Розовые